Пастораль Педру. Я не знаю нигде, никогда я тебя увидел. Не знаю, увидел ли я тебя на картине или на настоящем поле близ деревьев и трав современников тела. Быть может, на картине, ведь воспоминание, которое я храню о тебе, такое идиллическое и читаемое. Я не знаю, когда это произошло и произошло ли на самом деле, ведь, быть может, я не видел тебя даже на картине, но всем чувством моего разума я сознаю, что то было самое спокойное мгновение моей жизни. Легкая погонщица, ты приближалась вместе с огромным кротким валом, и оба вы были беззаботны на широкой дороге. Я вас увидел издалека, так мне кажется, и вы подошли ко мне и прошли мимо. Казалось, ты не заметила моего присутствия, ты шла медленно, небрежно, присматривая за большим валом. Твой взгляд забыл вспомнить, и у него была большая лужайка душевной жизни. Тебя покинуло осознание тебя самой. В это мгновение ты была лишь пропуск. Глядя на тебя, я вспомнил, что города меняются, а поля вечны. Камни и горы называют библейскими, потому что они все те же, и такими, должно быть, были и в библейские времена. На приходящий силуэт твоей безымянной фигуры я возлагаю все воспоминание о полях, и все спокойствие, которого у меня никогда не было, проникает в мою душу, когда я думаю о тебе. Твоя походка слегка покачивалась, неясно колыхалась, в каждом твоем движении покоилась мысль о птице. Невидимые вьюнки велись по твоей груди. Твое молчание... Наступал вечер, и на склонах бледных в этот час блеяла бренча усталость стад. Твое молчание было песнью последнего пастуха, который, забытый в никогда не написанной Вергилием эклоге, остался навсегда зачарованным силуэтом в полях. Быть может, ты улыбалась для себя самой, для твоей души, когда ты видела себя в твоей мысли с улыбкой. Но твои губы были спокойны, как очертания гор, а движение твоих деревенских рук, которого я не помню, было украшено полевыми цветами. Да, я увидел тебя на картине. Но откуда пришел ко мне этот образ, в котором я увидел, как ты приближаешься и проходишь мимо меня, а я остаюсь и не оборачиваюсь, чтобы всегда видеть тебя? Время останавливается, чтобы дать тебе пройти, а я теряю тебя, когда пытаюсь поместить тебя в жизнь или в подобие жизни.